не выходи в море 31-го. Делай, что хочешь, но отложи выход до первой минуты следующего дня. Известно, что капитан Бу Валгак буквально немного не дождался 1-го числа. Приказал отдать концы, когда еще не растаял звук полуночной склянки, и днище его галеаса на следующий день возле мыса Аяголь пробил насквозь бивень пятнистого нарвала. «Не давай жене глядеть вслед уплывающему кораблю. Гони ее прочь из порта задолго до отплытия. Может сглазить». Про женщин на борту и речи быть не может. Такое всегда заканчивалось злополучно. Даже если за большие деньги предлагают провести их пассажирками на военных, торговых, рыбацких и других кораблях. Не увидеть тебе этих денег. Есть пассажирские суда, которые проходят особый обряд очищения от налипи, вот они пусть и берут женщин. Известен случай, когда Мо Кракчи, капитан торгового судна, шедшего из Фастана в Гайдар, не сдюжил перед посулами огромной суммы и взял на борт мужчину и женщину. Мужчина похитил жену одного влиятельного фастанца, пара спасалась от его преследования, судно шло прибрежными водами, где сроду не показывались пираты из-за обилия сторожевых кораблей. В это плавание пираты напали на судно и вырезали всю команду до единого человека. Замечание баронетты Клади. Я предполагаю, что один человек из команды уцелел. Тот, который навел своих лихих дружков на богатую добычу. На такую жирную добычу, что пираты рискнули забраться в прибрежные воды. Но виновата. Разумеется, женщина. А то кто же? В первый день плавания ешь пищу не соленой. В море и так соли хватает. С непривычки пересолишься. Болести липнуть начнут. Дельфины любят сладости. Возьми с собой что-нибудь вроде шариков пастилы, держи в рундуке. Когда встретится стая дельфинов, бросьте шарики в воду. Дельфины их найдут и тебя благодарно запомнят. Вляпаешься в кораблекрушение или иначе окажешься в воде, и случится той стае оказаться поблизости, помогут. Никогда не поминай на борту святого Аарта, не рассказывай истории про его жизнь, избегай слов «миндаль», «ступица», «хромая лошадь», которые напоминают об Аарте. Святой Аарт угоден Таросу, но морские владыки согласны прогневать Тароса, лишь бы еще раз наказать старца и поклоняющихся ему. Потому как обида, нанесенная Аартом морским владыкам, не пройдет никогда. Как известно, святой Аарт создал зелье, могущее превращать морскую воду в пресную, и тем нанес владыкам морским неприходящую обиду, а также посеял у владык вечный страх. Вдруг когда-нибудь моря превратят с помощью зелья в озера и отнимут у них власть над морем. Замечание Певера. Не удивляйтесь, Маскап. Опреснители изобретены гидерницами всего столетия назад. Если за борт свалится ведро или что-то из одежды, то прыгай в воду, не раздумывая. Надо как можно скорее вытащить. Вытащи из воды и, завернув в холстину, день держи в трюме, не касайся. Может, пронесет, и морские боги не разгневаются. Если боцман уронил в воду дудку, то уберечь от беды может лишь обильная жертва морю. Когда ешь, не болтай ложкой в тарелке. Бурю нагонишь или на себя, или на какой-нибудь другой корабль в море. Не доедай хлеб до конца. Оставляй кусочки, складывай в мешок. И пригодится может. И нельзя показывать морским богам, что голоден. Раз голоден, значит слаб, а слабых морские силы сразу начинают преследовать. Не сори на пол, акул приманишь. Если уж об акулах говорить, то носи на шее амулет из рога бурого оленя. Отпугивает. Замечание Рошаля. Что-то доводилось читать о таком животном. Оно водилось на Грамотаре. На Атаре не встречалось. Но предания о чудесных, в первую очередь целебных свойствах его рогов дошли до Атара. Били его, похоже, на Грамотаре нещадно. Баронета Клади. Ни в одной атарской охотничьей энциклопедии о буром олене не упоминалось. Боцман Орномит с боевого петуха сам мне рассказывал, как он 2 дня провел в воде, держась за обломок доски боевого петуха. У него на шее как раз висел амулет из рога бурого оленя. И вот акулы кружили вокруг боцмана все 2 дня, пока Орномеда не заметил и не подобрал нурский люгер. Акулы кружили, пожирая обломки кораблекрушения, сожрали даже доску, за которую держался боцман, а самого его не тронули. То истинная правда, Орномед показывал мне шрамы на коже, которые оставила жесткая, как точильный круг, акулья кожа. Одна из самых страшных напастей на море — морской клещ. Чтоб упаси Тарас, не навлечь ее на себя, никогда не убивай чаек, ибо они могут в отместку забросить клеща на корабль. Никогда не ешь устриц. В их раковинах клещ откладывает личинки. Никогда не запускай руку в морской песок глубже, чем по локоть, так как там живут клещи. Пока не приходит им пора выходить за кровью, что необходимо клещу для создания потомства. Сам видел, что делает с человеком клещ, и не приведи Тарас вам когда-то это увидеть. Когда я еще ходил помощником судового повара на рыболовной шхуне «Слава Ульгана», произошел такой случай. Клещ кусил гарпунера Итса Краси. Мы нашли Итса Краси на утро в его гамаке, бездыханного и со вздувшимся бугром на груди. Разорвали рубаху, а под ней, налитой кровью, колышащийся пузырь, в центре которого копошится как бы черный жук размером с золотой орарис. То был клещ, насосавшийся крови и раздувшийся. Еще б немного, и клещ лопнул бы, разметав по кораблю свою икру, а это печальная песня. Это в раковинах клещ вызревает месяцами, на воздухе такое дело дней. Тут только поджигать корабль, а самим скорее прыгать в шлюпки. Ну и натерпелись мы страху. Вдруг не один забрался, а клещи любят сбиваться в клубки. До 10 тварей получаются клубки. Клубками и живут, и передвигаются, и переносятся. Ну, тут, видать, одного всего занесло. А если уж случилось, что кого-то кусил клещ, но не успел лопнуть, то есть всего одно средство уберечь остальную команду. К какому мы тогда и прибегли. Конечно, укушенного немедленно за борт, туда же и рундук его, и гамак, потом немедленно заякориться, всей команде собраться на верхней палубе, раздеться догола, ничего на себе не оставив, и день просидеть так, следя за своим телом. Если клещам не удастся никого кусить за это время, то, может, они и подохнут.